Неужели курьер? В этот момент зазвонил телефон, и возбужденный Славик сообщил. «Швед побежал куда-то, товарищ полковник!» «Сам вижу», — сказал Гуров. «Он перед уходом еще раз звонил», — добавил Славик. «Потом заволновался, в номер побежал, сумку черную взял и к выходу». «Ясно», — перебил его Гуров. «Он уже уезжает. Мы за ним. Оставайся в гостинице, отдыхай». Швед уже сел в машину, и она, сорвавшись с места, полетела по искрящемуся асфальту. Кричко завел мотор и медленно поехал за ней следом. «А если с вами что-то случится?» — с беспокойством спросил Славик. «Мне что делать?» «А что тебе делать?» — пожал плечами Гуров. «Если случится, расскажешь следователям, как все было». «Да», — с тоской произнес Славик. «А когда в ваших вещах мое признание найдут?» «Это же тюрьма! А у меня свадьба!» — он чуть не плакал. «Не хлюпай носом», — сказал Гуров. «Уничтожил я твое признание. Ты теперь полностью реабилитирован, чист, как агнец». Славик заорал в трубку «Спасибо, товарищ полковник!» таким диким голосом, что Гуров невольно поморщился, представив себе, как прозвучал этот крик в интерьере гостиницы. Но в следующую минуту он уже забыл о Славике, потому что события начали нарастать, как снежный ком. Они преследовали иномарку, которая оказалась при ближайшем рассмотрении последней моделью «Вольво», не более 5 минут. Потом она неожиданно остановилась около большого магазина мужской одежды, в витринах которого неподвижно застыли принаряженные манекены. Через некоторое время позади «Вольво» остановилась темно-синяя «Лада». Из нее вышел человек в дождевике и, наклонившись к окошку, переговорил о чем-то со шведами. Кричко затормозил довольно далеко от места событий, и Гуров посетовал, что с ними нет бинокля. Он с удовольствием бы взглянул на номерной знак «Лады». У него имелись вполне определенные подозрения, но точное знание всегда предпочтительнее подозрений. Человек в дождевике закончил разговор, опять сел в свою машину и, объехав «Вольво», не слишком быстро покатил вдоль по улице. Шведы тут же двинулись вслед за ним. Похоже, водитель «Лады» служил в данном случае проводником. Он сразу же отклонился в своем маршруте от центра и поехал в южном направлении, куда-то на окраину города. На улицах, по которым он ехал, движения почти не было, и Гуров, опасаясь быть замеченным, попросил Кричко держать дистанцию настолько большой, насколько это было возможно, чтобы самим не упустить из виду красные огоньки идущего впереди «Вольво». Однако впереди их ждало еще одно испытание. В какой-то момент «Лада», а за ней и «Вольво», выехав за пределы жилых кварталов, помчались по абсолютно пустынной асфальтовой дороге, ведущей к темнеющим в стороне от города корпусам какого-то производственного сооружения, то ли завода, то ли электростанции.